Белинский. Чего разорался? Недовольно сипит он. Сипит-то он сипит, но как выпьет и разойдется, такие речи произносит, не то соловей, не то соловей-разбойник. И все на литературу всегда сворачивает. Он и был учителем литературы, пока его один родитель в ухо не наладил за сына двоечника. Не то колотуха у родителя была поставлена, не то уши стали у наших литераторов слабые и не слышат они предупреждений судьбы. Родитель его год предупреждал, а после въехал, и половина мозга у Белинского вылетела из противоположного уха. Теперь он с нами. Для нашей жизни любой половины мозга вполне достаточно. А угадай-ка, что это? В одно ухо влетает, в другое вылетает. Намек его злит. Сейчас или всплакнет, или укусит. Лом, наставительно говорю я. Он не выдерживает и хохочет вместе со мной, брызгая сквозь редкие коричневые зубы. Диковато это зрелище, хохочущие сереть людей бомжи. Энергия у нас не та, разве что на жиденькое гыгыканье хватает. Смех настоящий требует молодости, здоровья и благополучия. Смех – это показатель общего счастья человека, вернее даже его жизненной перспективы. Я заметил уже года как два или сколько-то там, вообще я тупел в порядке и думаю о чем-то редко. Чаще или тошно, или заботы решить, выпить надо, голод как-то утолить, согреться в холод, от дождя вовремя в нору залезть или сушиться потом, шмотки опять же нормальные иметь. Ну, на глаза особо не лезть. В дезах злые суки грозят, дворники палкой метлы по голове целят, суки, матерят, что мы везде ссым и срём и помойки из баков раскидываем. А жильцы случаются садисты, в лютый мороз из подъезда гонят несчастного, которому зайти-то некуда оказалось. Наших сколько зимой мерзнет. А уснул днем на скамеечке, куда мент по дурости зашел в сквер, возьмет да оттянет дубинкой по почкам. А почки и так еле фурычут, отбить их нечего делать, и умирают потом ребята. А вот когда выпил в меру, и живот насытил, и не болит ничего, и погода хорошая, теплая, и заботы не грызут, вот тогда ведь счастье. И размышляешь о жизни. Неожиданно всплывают в голове знания, когда-то туда попавшие. «В Грецию надо перебираться», – втолковывает мне Белинский. Он в это время беспрерывно болтает свое, ведя узкими дворами меня вдоль заборов в свой сарай. Забытая сараюшка, как ее не снесли почему-то. Со скрипом отходит снизу край доски вместе с гвоздем, и мы лезем сквозь щель в его, как он называет, библиотеку. Он сюда сволок деревянные поддоны от супермаркета и пластмассовые ящики, ну, таро от бутылок. Составил на них рядами. Получилось боком, типа стеллажей. Ящики громоздились салатовые и голубые. И там у него книги. Много, кстати, разные. Некоторые совсем как новые. Сейчас много, знаете, книг выбрасывают. Особенно ведь, если кто умер, их среди старья и ремонтных обломков прямо в эти мусорные контейнеры, такие вроде кузовов для самосвалов, прямо по рукавам из окон ссыпают, а иногда оставляют аккуратно рядом с подъездами. Старушки у рынка их по 10-20 рублей продают. Подобранную на остановке месть вора Евгения Сухова Белинский аккуратно поставил рядом с Чингизом Абдулаевым. Русские боевики там, значит. Он рехнутый Белинский, книг от жизни не отличает. Говорит нормальный, вдруг раз – несет ересь нездешнюю и смотрит на тебя чистыми глазами. Шизофрения, ей-богу. Замели бы в дурку, да там ведь своих девать некуда. В дурки быстро превращают всех в овощей. Они гниют на койках в своих лужах, дожидаясь близкого кладбища. Карательная психиатрия. Это неожиданно выскакивает из меня, и мы с Белинским удивленно смотрим друг на друга. Греция – родина Диогена. Недовольно продолжает прерванный Белинский. Теплый климат и плодородная почва позволяют человеку пускать больше энергии на умственные процессы. Обилие пищи снижает уровень агрессии, люди там толерантнее. Греки чтят своих предков. Если мы поселимся в бочках, к нам тоже будут хорошо относиться. Не говоря уже о том, что гений русской литературы Антон Павлович Чехов написал, что в Греции все есть, а он был очень реалистичен в деталях. А он не написал, как туда проехать? Нет, он учил географию по учебнику. А ты? Что я? Ты учил географию по учебнику? В школе. Не отвечай, я угадаю. Если нет, или ты болел, или тебя украли цыгане и заставили просить милостыню. Как все-таки мало мы знаем друг о друге, сокрушенно поник Белинский. Однажды я уже слышал это от ФСБшника, сказал я. Белинский снял с полки, в смысле вытащил из ящика, атлас мира и раскрыл политическую карту Европы. Через Киев в Кишинев вел он ногтем, Бухарест, София, вот, а дальше Греция. Через Киев нельзя, предупредил я. Там сейчас фашистская хунта. Когда? Подпрыгнул Белинский. Какая? Все дурак вообще, который совершила кровавый переворот. Ужас какой, прошептал он. Тогда мы пойдем через Полтаву и Черкассы. В Полтаве жил Гоголь. Там нет фашистской хунты. Есть, сказал я. Откуда? Из Киева. А зачем она там? Чтобы совершить кровавый переворот, наверное, предположил я. Тогда через Харьков и Львов. Там тоже хунта. Я не понимаю, она что, везде и давно? Сколько уже? Сколько надо, столько и хунта. А у нас? Со страхом спросил Белинский. При чем тут мы? У нас, слава богу, демократия. Фу, облегченно выдохнул он, а то и уже испугался.